Чунцин и круиз по реке Янцзы. Вишенка на торте. Чунцин – один из самых необычных городов Китая, который часто называют горным. Он расположен на крутых холмах, а потому часто создается впечатление, что одни дома вырастают из крыш других. Из-за этого Чунцин производит впечатление слоеного пирога, которое усиливается тем, что эстакадные автомагистрали проходят зачастую на уровне 5-6 этажа. Из-за такого прихотливого ландшафта здесь практически не встретишь привычных для любого другого уголка Китая велосипедов. Зато много носильщиков. Они – уникальная особенность Чунцина. Их называют «бан-бан», с китайского «бан-бан» – «коромысло». Вооруженные одним только бамбуковым коромыслом, эти бывшие крестьяне, пришедшие в город в поисках лучшей жизни, готовы нести любой груз на любое расстояние за смехотворную плату. Другая, не очень приятная особенность Чунцина – солнце здесь можно увидеть всего несколько дней в году. Большую часть года город укутан облаками и туманами. Причина – высокая влажность и промышленные выбросы. Чунцин – индустриальная столица юго-западного Китая. Тем не менее, в этом сером городе есть свое обаяние. Центр Чунцина достаточно компактен, его легко можно исследовать пешком. Будете здесь гулять, смотрите в оба. Считается, что самые красивые девушки Поднебесной живут именно здесь. Каждый китаец знает, нужно приехать в Пекин, чтобы понять, что карьера не удалась. Нужно приехать в Шэньчжэнь, чтобы понять, как ты беден. И нужно приехать в Чунцин, чтобы осознать, как рано ты женился.